Чаще всего Сергей, конечно, описывал лагерь. Тайгу я представлял себе иной, простой, суровой, мужественный, ясный. Здесь оказалось муторно и грязно, и тесно, как на Лиговке в пивной. Стоит тайга, безмолвие храня, неведомая, дикая, седая. Вареную собаку доедают законники, рассевшись у огня. Читавший раньше Гегеля и Канта, я зверем становлюсь день ото дня. Не зря интеллигентного меня четырежды проигрывали в карты. Больше всего мне понравилось стихотворение, в котором Сергей нащупывает центральную идею своей зоны. Называется оно «Памяти Н. Жабина». «Жабин был из кулачья, подхалим и жадина. Схоронили у ручья Николая Жабина. Мой рассказ на этом весь, нечего рассказывать. Лучше б жил такой, как есть Николай Аркадьевич». Часть четвертая. «Зона» была для Сергея, если не самой любимой, то самой важной книгой. Ее он не собирал, а строил. Обдуманно, упорно и педантично. Объединяя лагерные рассказы в то, что он назвал повестью, Довлатов сам себя комментировал. В первый раз он пытался объяснить, с чем пришел в литературу. Он не мог сделать этого, не разобравшись с предшественниками, Шаламовым и Солженицыным. Одного Сергей любил, другого уважал. Кроме Парамонова у нас никто в глаза не видел Солженицына. Его недоступность провоцировала ехидство. Рассказывали, что дети Солженицына, запершись в туалете, читали Лимонова. Снимок Александра Исаевича в коротких штанах на теннисном корте ходил по рукам. Хуже всех был неизбежный Бахчинян, составивший фотоальбом «101 фамильцев Солженицына». Короче, к нему относились как к члену Политбюро. Что не скажешь, все смешно. Обыгрывая это обстоятельство, Довлатов писал: «Земля круглая, потому что вертится, а куры носят яйца, как и все мы, включая Солженицына». Все это не мешало Сергею отправлять Солженицыну свою каждую новую книжку. На этот случай он придумал исключающее унижение надпись: «Сочту, мол, за честь, если книга найдет себе место в вашей библиотеке». Пока Сергей был жив, Солженицын не отвечал. Потом, говорят, прочел и хвалил. Оказалось, что у них много общего. Повторяя за Солженицыным, Сергей говорил, что именно тюрьма сделала его писателем. Как и для Солженицына, лагерь стал для Довлатова хождением в народ. Тюрьма открыла Сергею то, что 20 лет спустя он назвал правдой. «Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой, жестокость бессмысленную, как поэзия. Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел». Тюрьма как аббревиатура жизни. Снимая все культурные слои, она сдирает жизнь до мяса, до экзистенции, до чистого существования. Момент истины настиг Довлатова, когда он был не зэком, а надзирателем. Позиция автора изменила не тему, но отношение к ней. Убедившись, что по одну сторону решетки не слаще, чем по другую, Довлатов отказался признавать ее существование. По обе стороны запретки расстилался единый и бездушный мир.